Они терпели все ради светлого будущего, которому звал комиссар Шиловский. И Андрей еще тогда заподозрил бы великий и коварный обман чудовищно обнадеживать измученных людей, заведомо зная, что их ждет гибель, если бы не это терпение. И если бы сейчас на глазах Андрея не встали и не вышли эти пятеро комиссаров, чтобы пострадать за народ, он бы раз и навсегда уверовал, что светлое будущее — ложь, в которую тянут Россию, тянут, словно быка, на скотобойню ради одной цели — оглушить ударом обуха в лоб, перерезать горло и содрать шкуру. Но комиссары встали и пошли, и это тем более было понятно и свято, что напомнило Андрею долг офицерской чести, а Шиловский, вот он, даже не шелохнулся, когда уходили на смерть другие. Хуже того, из-за наградных часов, от которых он поспешил избавиться, пострадал невинный. Андрей приблизился к Шиловскому и навис над ним, заглядывая в лицо. На какой-то миг подумалось, что комиссар станет благодарить его или хотя бы даст понять, что обязан ему, признается, дескать, не доверял, но сейчас верю, или уж самое неприятное, начнет унижаться, клясться в вечной дружбе. Короче говоря, хоть как-то выразить свои чувства, вполне понятное в данной ситуации. Но когда Шиловский медленно приподнял веки, Андрей увидел его спокойные и пристальные глаза. Ему будто заранее было известно, что никто даже не подумает выдать его, и он останется здесь под именем прапорщика Акопяна, мобилизованного в Красную армию. Более того, Андрей не увидел даже страдания от боли, а рана была сквозная, ниже плеча, в правой стороне. Наверное, это был очень сильный человек, либо хорошо владеющий собой. Но почему же он не встал? А если не мог встать, почему не выполз и не заявил о себе, когда уходили те пятеро, и когда тащили на виселицу красноармейца с часами Шиловского? А может быть, в этой борьбе за светлое будущее есть какой-то высший смысл, недоступный пониманию людей? Чем дольше смотрел Андрей в немигающие глаза Шиловского, тем больше убеждался, что тот назывался чужим именем не из трусости, и не боязнь смерти заставила его лежать, когда вставали и выходили комиссары. Скорее всего, он знал себе цену, и все, что происходило вокруг, пока его не касалось. «Есть вопросы, Андрей Николаевич?» — вдруг спросил Шиловский. Андрей молчал, глядя ему в лицо. Шиловский надел пенсне. «Нужно сделать перевязку», — сказал он. «И вам тоже. Спросите фельдшера». Андрей не ответил, вернулся на свое место, прилег у стены. Ковшов, озабоченный и непривычно суетливый, смотрел в пулевую пробоину и с дрожью в голосе бубнил, словно молитву. «До ночи бы, только до ночи бы». Смерть пяти комиссаров, казалось, сблизила арестованных, заставила их сбиться в общую кучу. Однако напряженное молчание выдавало другую причину этого примирения — общая вина перед расстрелянными. Причина эта никак бы не проявилась, если бы спустя час после расстрела фельдфебель не вывел из вагона троих копать яму. Пошел Ковшов, поскольку всегда торчал у двери, и с ним еще двое в полувоенной одежде. Когда могильщики вернулись в вагон, неожиданно возник спор между большевиками и меньшевиками. К нему сразу же подключились левые эсеры и анархисты. Все упрекали друг друга в предательстве, в измене делу революции. Андрей, слушая спор, понял, что из пятерых расстрелянных комиссаров четверо были большевиками, и теперь большевики предъявляли меньшевикам счет, обвиняя их в трусости. Меньшевики же резко парировали, утверждая, что счет справедлив, что хватит загребать жар чужими руками, настала пора расплачиваться. И чем глубже ввергался в трясину этот спор, чем яростнее становились голоса, тем яснее Андрей начинал чувствовать, что все эти люди, и большевики, и меньшевики, и левые эсеры, и анархисты —